Эгоистичные мемы и мем-комплексы. От чего зависит жизнеспособность мема? Конечно, в первую очередь от его полезности. Мем быстро и хорошо усваивается, если человек видит для себя выгоду в том, чтобы прислушаться к нему, или осознает ущерб от того, что проигнорирует. Например, вам надо отлепить от штанов жвачку, на которую вы где-то присели. Понятно, что если ее отскребать просто так, то на штанах останется след. Тогда вы лезете в интернет и находите лайфхак. Жвачку надо предварительно заморозить. Немного поколебавшись, вы засовываете штаны в морозильник и ждете. Рецепт выглядит несерьезным и даже смешным, но вы все равно следуете мему, потому что надеетесь удалить замерзшую жвачку без ущерба для штанов. Вы также прислушиваетесь к мемам, которые рекомендуют не пить грязную воду и мыть руки перед едой. И это правильно. Зачем игнорировать информацию, которая оберегает вас от кишечных инфекций? Полезность мемов действительно помогает им распространяться. Но порой мемы распространяются и начинают влиять на поступки людей, будучи совершенно бесполезными или даже вредными. Как сказал бы Ричард Докинс, в этом проявляется их эгоистичность. И откровенные эгоистичные мемы отнюдь не редкость. Когда мне было лет 10, я получил письмо. Оно было написано детским почерком на листке, вырванном из школьной тетради. К сожалению, то письмо не сохранилось, но я нашел в интернете аналогичное. Привожу его с сохранением орфографии оригинала. 12-летний мальчик был болен. На берегу реки он встретил Бога. Бог дал ему святое письмо и сказал: «Перепиши его 12 раз». Мальчик сделал это и выздоровел. Одна девочка переписала письмо и получила большое счастье. Другая порвала и получила горе. Перепишите это письмо 12 раз и пошлите своим друзьям, и через 30 дней вы получите большое счастье. Это проверено. Если вы не перепишете его в течение 3 недель, то получите большое горе и неизлечимую болезнь. Это тоже проверено. Это письмо обошло весь свет. Переписка началась с 1936 г. То были советские времена. Я воспитывался в атеистических традициях и вообще по складу ума не очень-то верил во всякую мистику. Но это письмо меня пробрало. Оно почти магически действовало на неокрепшие детские мозги. Я долго колебался, прежде чем порвал его и выбросил. А расставаясь с этим письмом счастья, я чувствовал неприятный холодок. Меня взволновали обещания горя. Я почему-то вообразил себе неизлечимую болезнь своих родителей. Можете представить, какого усилия мне стоило убедить себя, что все это глупости, и не сделаться орудием мема? Подобные письма счастья ходят среди людей не первый век. Сначала их просто переписывали от руки, потом стали множить на ксероксе. Сейчас их помогает распространять интернет. Исследователи писем счастья насчитывают сотни их вариантов. При этом в таких сообщениях используются десятки разных способов мотивировать человека, чтобы он включился в распространение мема. Одни письма взывают к благочестию людей. Они сообщают, что письмо было написано каким-то святым или даже самим Богом, и поэтому его надо распространить как можно шире. Другие письма призывают к человечности и солидарности, предлагая распространять информацию о благотворительных или политических акциях. Несколько вариантов мотивации построены на жажде легкой наживы. Например, вас просят прислать небольшую сумму денег каждому из 5 людей, указанных в письме, и направить аналогичное письмо по 5 новым адресатам. Только при этом надо убрать из списка 1 человека и добавить себя последним. Несложные вычисления вдохновляют. Если ни одна из запущенных вами цепочек не прервется, то в итоге вы получите на каждый вложенный рубль 780 рублей прибыли. Когда в детстве я впервые столкнулся с этим типом писем счастья, я ничего не знал ни о возведении в степень, ни о финансовых пирамидах, поэтому расчеты меня просто ошеломили. От участия в предприятии меня удержала только хроническая нехватка 5 рублей. В те времена 5 рублей – это была цена 10 обедов в заводской столовой, куда я ходил по будним дням. С появлением интернета влияние мемов на человека стало более интенсивным. Фактически, любой интернет-мем, завоевавший широкое внимание, работает по принципу письма счастья. Он распространяет себя, мотивируя людей разными способами. К примеру, мы шерим мемы, если считаем их полезными для наших друзей, или важными, или интересными, или просто прикольными. Результат один. Мем расширяет свое влияние. Мы называем такое распространение мемов вирусным. И это очень точное слово. Во-первых, оно кратко и емко описывает механизм воздействия заразных мемов на людей. Вирус поселяется в живом организме, не спрашивая разрешения, и заставляет его работать на себя. Зараженный вирусом организм воспроизводит и распространяет все новые и новые копии вируса. Так же работает и вирусный мем. Он подчиняет себе мысли человека и заставляет себя распространять. Во-вторых, слово «вирусный» подчеркивает, что мем может оказаться бесполезным, вредным или даже смертельно опасным для человека. Мы не так давно пережили пандемию коронавируса и хорошо знаем, как это работает. Зараженный человек до того, как попасть в реанимацию, успевает заразить нескольких других. По той же схеме действуют убийственные мемы. Например, мемы нацизма. Они успевают внедриться в головы массы людей и натворить много бед, прежде чем начинают убивать своих распространителей. Итак, чтобы мем распространился, он должен быть полезен или, как минимум, заразен. Но эффективное распространение – не гарантия выживаемости. Тысячи и тысячи интернет-мемов распространяются со скоростью пожара, но через несколько недель от них не остается даже пепла. Для долгой жизни мему требуется кое-что еще. Вирусный мем в социуме подобен навязчивой мысли в голове человека. Тебя мимоходом унизили, а ты не нашелся, что ответить. И потом снова и снова мысленно возвращаешься к этому моменту, переживаешь, блещешь остроумием, даешь смелую отповедь. В реальности уже ничего поправить нельзя, но мысль не отпускает, заставляя в холостую работать нейроны твоего мозга. Потом, через какое-то время, навязчивая мысль куда-то испаряется, а через полгода ты уже не можешь вспомнить, из-за чего был сыр-бор. Почему же мысль, которая еще недавно так будоражила, забывается, как будто ее и не было? Потому что она не зацепилась за другие мысли. Если новая мысль не ассоциируется с тем, что мы уже знаем и считаем важным, то она не усваивается и не запоминается. Ровно так же работает мышление социума. У одиночного мема практически нет шансов выжить, если он не присоединился к какому-то устойчивому комплексу мемов. Комплекс мемов еще называют комплексным мемом, мем-комплексом или мемплексом. Считайте, что это одно и то же. Я буду употреблять эти термины как синонимы. Хороший пример – математика. Этот огромный мем-комплекс не уложится ни в одной голове, даже в голове самого гениального математика. Однако не вызывает сомнений, что это именно комплекс взаимосвязанных мемов. Математики всего мира неустанно созидают согласованную систему математических понятий, постулатов и выводов. Любой новый вывод проверяется на корректность доказательства и соответствие накопленным знаниям, а если обнаруживается противоречие, то либо отвергается вывод, либо система знаний перестраивается. Вообще, любая система знаний и навыков представляет собой мем-комплекс. Юриспруденция, химия, генная инженерия, архитектура, педагогика, живопись, фармакология, проектирование мостов, искусство икебаны, гончарное мастерство. Мем-комплексом является любой язык, на котором общаются люди. И английский, и китайский, и зулу, и язык глухонемых, и язык влюбленных. Только важно подчеркнуть, что мем-комплекс языка состоит не из слов и жестов, они лишь символы. Мемы – это общепонятные смыслы слов и жестов. Из них и слагается комплекс языковых мемов. Любое художественное произведение, будь то песня, симфония или роман, это тоже мем-комплекс или, если хотите, комплексный мем. Разумеется, при условии, что это произведение кому-то известно и кто-то его понимает, кроме самого автора. Говоря о мем-комплексах, многие авторы любят приводить пример религии. Не хочу ввязываться в споры между атеистами и верующими, но пример этот действительно очень красноречивый. Он показывает, как эффективно может работать хорошо организованный комплекс мемов. В состав мем-комплекса религии входят мемы разного типа. Я бегло пройдусь по ним, и вы увидите, что у каждого своя функция. Эти функции настолько удачно дополняют друг друга, что не оставляет мысль, будто религиозные мем-комплексы кто-то специально проектировал. Первое, что поражает в больших религиях – их вирусные способности. Они завладевают умами миллионов людей. Эффективность обычных вирусов зависит от двух вещей – способности взламывать иммунную защиту и умения распространять себя с помощью зараженного организма. Примерно так же действуют и мем-комплексы больших религий. Мемы нашли множество способов взламывать защиту нашего мозга. Самый тупой способ – повторение. Таким раздражающим, но эффективным средством навязать потребителю свой мем пользуются продавцы любых товаров и услуг. Они назойливо бомбят нас рекламой. И как бы мы ни старались от нее отстроиться, внушаемые нам мемы работают. Когда на полке лежат примерно равноценные товары, мы, естественно, предпочитаем тот, о котором хоть что-то знаем. Церкви, пагоды, мечети и другие культовые сооружения – это своего рода реклама, которая изо дня в день напоминает о религии как верующим, так и неверующим. Благодаря архитектуре мы живем в постоянном контакте с религиозными мемами. Того же эффекта достигают выставленные на всеобщее обозрение православные иконы, католические распятия или статуи Будды, элементы одежды типа кипы или хиджаба, нательные религиозные символы типа крестика или звезды Давида. Навязчивая повторяемость религиозных мемов рано или поздно будет к ним интерес. Другой эффективный способ продвинуть мем – надавить на наши чувствительные точки. Например, создать чувство тревоги. Таким способом обычно пользуются новостные агентства, журналисты и блогеры. Они прекрасно знают, что лучшее средство привлечь внимание публики – это сообщить об убийстве, крушении, стихийном бедствии или какой-нибудь угрозе. Вот почему новостные ленты забиты всякими страшилками и негативом. Религия тоже умеет работать с нашими чувствительными точками. Мемы, связанные с загробной жизнью, страшным судом или реинкарнацией, не могут не тревожить человека. Но религия идет дальше. Она тут же предлагает мемы-лекарства от тревог. Как выразился один энтузиаст меметики, религия обеспечивает дешевую страховку от экзистенциальных рисков. Молитва, свечка, целование мощей, богоугодное пожертвование – все это способы понизить уровень тревоги по поводу жизни, здоровья и благополучия себя и своих близких. В арсенале мемов есть и более гуманный способ до нас достучаться. Они ведь могут просто рассмешить, люди ведь. Под этим соусом распространяется подавляющее большинство интернет-мемов. Религиозные мемы умеют удивлять не хуже. В каталоге мемов каждой уважающей себя религии обязательно найдется несколько свидетельств о чудесах, которые сотворил Бог или ангел, пророк или святой. Например, одна моя знакомая настаивала на превосходстве православия над любыми другими версиями христианства по единственной причине. Как известно, раз в год на гроб Господень в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Причем случается это в день, когда светлый праздник Пасхи празднуют православные. А на католическую Пасху чудо свершается лишь тогда, когда она совпадает с православной. Как не увидеть в этом божественный знак? Так мем, способный удивить, прокладывает для православия путь к сердцу человека. В мем-комплекс самых массовых религий, как правило, входят мемы, которые велят верующим обращать свою веру неверующих. Очевидно, это и есть одна из причин широкого распространения массовых религий. Я ни в коем случае не хочу сравнивать такие мемы с вирусами гриппа, которые инфицируют здоровых, заставляя кашлять заболевших. Родители, которые стараются привить детям свою веру, или миссионеры, которые едут на край света, чтобы нести диким народам Слово Божие, действуют из самых высоких побуждений. Исполняя свой религиозный долг, они желают своим подопечным только добра. Но то, что они делают, повышают вирусность всего мем-комплекса религии. Вирусные мемы решают только часть задачи. Они помогают привлечь внимание к религии и расширить число ее последователей. Но дальше мем-комплексу необходимо закрепиться в социуме, обеспечить собственную стабильность и не отпускать от себя людей. И эту работу выполняют другие мемы, которые тоже входят в состав мем-комплекса религии. Стержень любой религии образуют священные тексты. Их принято учить наизусть, искать в них древнюю мудрость и постоянно цитировать. Такое бережное обращение обеспечивает комплексу мемов, который поддерживается священными текстами, постоянное и довольно точное воспроизводство. Священные тексты прекрасно выполняют главную функцию любого мема. Они стандартизуют мысли разных людей, что позволяет людям одной веры понимать друг друга. Единственная проблема – это язык священных текстов. Его, как правило, трудно понять простому верующему, который не знает санскрита, латыни, арабского или древнееврейского языка. Но на то и существуют священнослужители, чтобы извлекать из древних текстов важные для верующих мемы. Мемы имеют склонность мутировать. И с этой напастью любая уважающая себя религия умеет бороться. Хрестоматийный пример – инквизиция. Это учреждение католической церкви было призвано выявлять и искоренять ереси. Причем нередко искоренение неправильных мемов производилось путем физического уничтожения еретиков. Нет, инквизиция никого собственноручно не казнила. Она просто отлучала от церкви нераскаявшегося еретика и передавала его в руки светских властей. На практике это означало верную смерть. Справедливости ради надо заметить, что не католическая церковь придумала такой способ бороться с неправильными мемами. Афиняне приговорили к смерти своего великого соотечественника Сократа не за то, что он был слишком умным. Официальная формулировка была такая: «Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества». И, конечно, религиозный мем-комплекс регулярно о себе напоминает и сам себя воспроизводит с помощью обязательных ритуалов, заповедей, ограничений и прочих предписаний. Например, правоверный еврей должен исполнять сотни предписаний иудаизма. Правда, состав этих правил все еще дискутируется богословами, но их число известно – 613. Кажется, что предписания религии случайны. К примеру, в индуизме считается неправильным есть говядину, но допустимо есть свинину, а в исламе наоборот. Однако, присмотревшись внимательнее, вы обнаружите общую закономерность. Предписания всех религий касаются самых насущных потребностей – еды, одежды, секса, имущества, здоровья. Это обеспечивает религии повседневный контакт с человеком. Религиозные ритуалы обязательно сопровождают создание семьи, рождение и смерть человека. Все время напоминать о себе и быть рядом с человеком в самые сокровенные минуты – лучшая стратегия для выживания религиозных мемов. А теперь оцените, как эффективно все эти многочисленные мемы действуют совместно. Одни заражают религией, другие заставляют ее распространять, третьи борются за ее чистоту и стабильность, четвертые регулярно напоминают о религии и побуждают людей воспроизводить религиозные мемы. Остается только удивляться тому, как хорошо организованы и как виртуозно работают мем-комплексы мировых религий, таких как христианство, ислам или буддизм. С другой стороны, чему удивляться? Эти религии стали самыми массовыми в мире именно благодаря эффективности своих мем-комплексов. Миллиарды жителей Земли исповедуют ту или иную религию. Религии определяют ценности и правила, по которым живут люди. Иначе говоря, религии являются очень мощными институтами. И на это стоит обратить особое внимание. Мем-комплексы работают в роли институтов гораздо эффективнее, чем отдельные мемы. Хорошо организованный комплекс мемов способен захватить власть над огромной массой людей.